19 октября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Я сегодня видел столько разных вещей и явлений, о существовании которых раньше вообще не догадывался. Я, конечно, знал, что Шпагин богатый, и предполагал, что он живет в какой-нибудь шестикомнатной или даже десятикомнатной квартире с двумя ваннами. Но все оказалось не так просто. Он живет в крутом супергигантском доме, напоминающем дворец. В том районе все дома были похожи на дворцы, и вот один из таких оказался домом Шпагина. Оказавшись за забором, уже на территории, мы еще минут пять шли до самого дома через сад. Проходили мимо бассейна. Правда, сейчас в нем нет воды, но это все равно просто вау. Пока шел, я все время вертел головой туда-сюда, все разглядывал. И только сейчас понял, как глупо, наверное, выглядел со стороны. Дома нас встретила няня Шпагина. Она молодая и красивая, ей около 30. А я думал, что она будет старой и похожа на Фрекенбок. Разве не так полагается выглядеть няням? Шпагин называл ее просто Даной, а она его Темой или Артемкой. Когда Шпагин сказал, что меня зовут Илья, она тут же стала называть меня Илюшей. Обычно я ненавижу, когда меня зовут Илюша, мне же не 5 лет. Но у нее это звучало удивительно нераздражающе. Потом Дана спросила ужасную вещь. «Что будете на обед?» Шпагин сказал, «Я буду ролла де пескадо». «Шучу», он сказал, «Я буду котлеты». Но весь этот антураж предполагал, что он скажет какое-нибудь заумное ресторанное блюдо. И я был удивлен, что Шпагин умеет есть просто котлеты. Потом они оба посмотрели на меня, и я с ужасом понял, что снова оказываюсь в ловушке. Но вдруг Шпагин произнес, «А Илья не будет ничего». «Совсем?» — удивилась Дана. «Да», — кивнул Шпагин, — «он не голоден». Я тоже кивнул. В общем, столовая у Шпагина размером со всю нашу с папой съемную квартиру. «Стол на 16 человек!» Хотя по этому гигантскому дому бродим только мы втроем. Так пусто, что в коридорах отдается эхо. Вот мы сели за этот стол, друг напротив друга. Дана подала Шпагину самую обычную еду — котлеты с пюре. Я тоже такую ем дома. А еще положила по краям тарелки нож и вилку. Это очень странно. Зачем есть пюре ножом? Шпагин сначала хотел взять и вилку, и нож, но, столкнувшись с моим недоумевающим взглядом, нож отложил, наколол котлету на вилку и начал есть ее так, прямо с нее. Дана, шутя, заметила, что за манеры. «Человеческие», — пожал плечами Шпагин. Чтобы не мешать ему своим испытующим взглядом, я начал рассматривать столовую. «Вот у нас с папой нет столовой, мы едим на кухне. Туда еле-еле вмещается небольшой стол. А у Шпагина кухня в какой-то отдельной комнате. Дана туда-сюда ходит с едой. Неудобно. По-моему, гораздо проще, когда рядом и холодильник, и микроволновка, и буфет с печеньками. До любой еды можно дотянуться рукой. Жизнь богатых людей жутко не продумана. Илюша, может, ты будешь хотя бы чай?» Это меня няня спросила. Я помотал головой. Она начала перечислять меню, как в ресторане. Какао, горячий шоколад, молочный коктейль, сок, газировка. «Илья ничего не будет», — перебил ее Шпагин. «У него редкая болезнь. Если он поест в гостях, то тут же умрет». Дана посмотрела на меня испуганно, но Шпагин заявил это с таким серьезным лицом, что мне тоже оставалось только хмуро кивнуть. Едва я решил, что в этом доме нет и намека на то, что у Шпагина есть родители, как он спросил у Даны, «А где папа?» Ему пришлось срочно уехать в командировку. «С секретаршей?» — язвительно спросил Шпагин. «С секретаршей», — вздохнула Дана. «С новой или старой?» «С новой. Но он сказал, что ты можешь в любое время позвонить, если захочешь». «Да ну...» «Вдруг позвоню прямо на переговоры с секретаршей?» Когда мы шли в комнату Шпагина через запутанные лабиринты коридоров на втором этаже, я спросил его, где мама. «Она же домохозяйка. Я думал, это значит, что она сидит дома и занимается всем тем, что делает Дана. Шпагин сказал: «Она на Багамах». «Одна?» — удивился я. «Вы не путешествуете с семьей?» «Ну, мама путешествует со своим любовником, а папа со своей любовницей», — спокойно сказал Шпагин, как о простых вещах. «У меня пока нет любовника, так что мне путешествовать не с кем». «Если у них есть любовники и любовницы, почему они не разведутся?» «Потому что придется все это как-то делить». Шпагин неопределенно покрутил рукой в воздухе. «Ну и еще потому, что некоторым людям нравится просто орать друг на друга. На кого они будут орать, если разведутся?» В тот момент мне почему-то стало жаль Шпагина. Я и не понял сразу, почему. Сейчас думаю, вот у него дофига денег, и он может купить себе все, что угодно, но родителям до него нет никакого дела. И он ходит, как неприкаянный, в этом огромном доме, будто заблудившаяся рыбка в океане. Когда я приходил к Биби, дома всегда была ее мама. И куда ни глянь, она была везде. И в аккуратном клетчатом пледе на диване, в полинялой скатерти на столе, во всех отчаянных попытках создать в их маленькой квартире уют. А когда я возвращаюсь домой, я всегда встречаю там папу. И меня кормит папа, и фильмы со мной смотрит папа, и книги советует, и болтает перед сном. И если кто угодно придет к нам домой, он сразу поймет, что у меня есть папа, даже если его самого дома не будет. А дом Шпагина, он вообще непонятно про кого. Их образцовый сад приводит в порядок садовник. Убирается и готовит Дана. Весь этот шикарный ремонт, отдающий лоском оперных театров, делали сотрудники каких-нибудь элитных фирм по ремонту. А дизайн придумывали лучшие дизайнеры страны. Они даже не сами придумали, куда повесить телек. Вот мы, когда купили телек, и так, и этак думали, куда его засунуть. Повесить или поставить на тумбочке? В центре или в углу? Короче, весь день убили. А у Шпагина сразу видно, ничего они не думали. У них все заранее было в каких-нибудь проектах. Красиво, конечно. Все блестит, сияет, чистота. Да только у меня обсессивно-компульсивное расстройство. И я с первого взгляда могу определить, где по-настоящему чисто, а где только видимость чистоты. И в этом доме я есть не буду. Пока дошли до комнаты Шпагина, на улице уже начало темнеть. Он хлопнул в ладоши, и свет включился сам. Раньше я видел такое только в кино. У него была комната в каком-то космическом стиле. На потолке звездное небо, кровать в форме ракеты, стены с изображением галактик. Говорю: «Не знал, что ты увлекаешься космосом». «Я не увлекаюсь», — ответил Шпагин. «Это так, просто мама захотела в таком стиле. Говорит, красиво». «А тебе самому нравится?» Он пожал плечами. «Я не против». Потом, как будто вспомнив что-то, сказал: «Хотел тебе показать». Он открыл ящик своего письменного стола и вытащил оттуда непонятную коробочку с наушниками. «Это кассетный плеер. Я заказал в одном интернет-магазине, когда ты не хотел идти к Биби, но потом ты все-таки пошел, а плеер доставили позже». Я подержал плеер в руках. Такой громоздкий и тяжелый. «Я тогда не дослушал до конца», — признался я Шпагину. «Можешь забрать, дослушать». И я ему так ничего и не рассказал. Ни про суд, ни про странные мамины идеи менять пол, ни про что. «У меня кассета с собой. Хочу, чтобы ты тоже послушал». Мы слушали вместе. У Шпагина один наушник, у меня второй. Так вот, Биби тогда говорила, мол, папа на записи сказал, что не знал, что мамины откровения с ним будут использоваться в суде. Я дослушал до конца. Нет там такого. Он ничего не говорил. Биби сама это выдумала, чтобы меня утешить.